Когда они полностью уничтожили Карри и Арбуз, окончательно опустилась ночь, и до их ушей донеслись мелодичные трели жаб. Луна и звезды ярко освещали землю, предвещая завтра ясный день. Однако дневная духота еще не спала, так что все они обливались потом, особенно после горячего карри. «Эй, босс, а где ванна?» – спросила девушка, вспомнив, о чем он недавно говорил. Обрадовавшись карри, она совсем про это забыла, но первоначально хотела быстрее закончить работу, чтобы принять ванну. «За сараем. Я наполнил ее и развел огонь, так что она должна быть готова». Босс словно и не ел только что за троих, легко поднялся и повел ее за собой. Парень понял, что переел, но, держась за протестующий живот, поплелся за боссом. Перед ними предстала ванна. Ожидания девушки явно разбились, а догадка парня, наоборот, подтвердилась. «Вода идеальная. Ну, я пущу вас первыми». Они увидели обыкновенную бочку, высокотехнологичное и не имеющее аналогов устройства из листового металла, оснащенное подвешенной сверху лампочкой. В довершение всего там были даже шампунь и мыло. Ну а отсутствие крыши позволяло любоваться потрясающим видом звездного неба и залитых лунным светом лугов, не вылезая из теплой воды. Среди смешанных чувств, проступивших на лице девушки, явно присутствовал и интерес. Парень тоже никогда не мылся в такой брутальной ванне. Определенно стоит спросить, есть ли какие-то правила, которым тут надо следовать, подумал он. «А босс, как этим пользоваться?» «В смысле? Как и всегда. Внутри стоит деревянный стул, чтобы не обжечься. А за все остальное отвечают огонь и вода. А и здесь нет душа. Ничего не поделать». Поняв, видимо, по голосу парня, что они никогда не мылись в бочке, он сочувственно похлопал девушку по спине. «Хорошо». «А да, пока один в бочке, другой должен подбрасывать дрова». Они застыли на несколько секунд, переваривая брошенные боссом вскользь слова, настолько странные, что картинка в голове складывалась не сразу. «Стоп! Вы предлагаете нам принимать ванну вместе?» «А? Как вы вдвоем уместитесь в этой узкой бочке? Пока один из вас в воде, второй следит за огнем, как повар». «Вы, должно быть, шутите? Я девушка, вы в курсе?» «Да, я в курсе». «Но ведь ничего страшного, если это он. Вы же любовники». «Кто это сказал?» Схваченный за шиворот босс опешил. «А разве нет? Я был уверен, что вы пара раз путешествуете вместе». Порычав, она отпустила его. Хотя оказались они далеко не в лучшем положении, мысль о том, что о них думают как о парочке, девушке не претила. Однако она немного волновалась. Пока слишком рано. «А я не могу подбрасывать дрова сама?» «Нет, бочка высокая. Ты просто не достанешь до земли, видишь?» «Конечно». Как он и сказал, бочка была высокой сама по себе. К тому же стояла на бетонных блоках, чтобы под ней можно было развести костер. И сидя внутри, до земли не дотянуться. Кроме того, если бы она каждую секунду думала об огне, расслабиться как следует бы не получилось. «По-другому никак. Так что ему придется следить за огнем». Фу. Принятие важных решений без участия парня давно стало нормой. Он привык. Кстати, подглядывать он не собирался. Из-за страха быть убитым. «Будешь подсматривать, убью, понял?» Услышав те самые слова, что уже возникли в его мыслях, парень неловко кивнул. Со связанными за спиной руками и повязкой на глазах он чувствовал себя заложником террористов. Неудивительно, если следующей фразой, что он услышит, будет «Стоять! Руки вверх!» Парень вздохнул. «Слушай, я не собираюсь подглядывать. Если ты меня так и оставишь, я не смогу подбрасывать дрова. Ты же хотела насладиться ванной по полной, разве нет?» «Я развяжу тебя, когда окажусь в ванной, и не секунды раньше». Сама девушка думала, что поступает наилучшим образом. Парой они стать еще не успели, так что ситуация горячила кровь. А ведь хотелось, чтобы все произошло постепенно, шаг за шагом. Как бы то ни было, девушка начала раздеваться там, где ее не мог достать парень. Хотя это и оказалось довольно сложно. Она нашарила на земле чистый деревянный настил и поставила на него туфли. Хоть и стояло лето, находились они на Северном острове. Ночь была прохладной, и ветер зябко касался ее кожи. К слову, она допускала, что босс тоже будет подглядывать, и поэтому приказала парню хранить бдительность. Сможет ли он с завязанными глазами заметить хоть что-то – большой вопрос. Но девушка была уверена, что он по крайней мере услышит чье-то приближение. Оставшись полностью обнаженной, она завернулась в большое полотенце, словно в броню, и шагнула навстречу грозной ванне. Встав на бетонный блок и приподнявшись на цыпочках, она осторожно опустила ногу в воду. «О, не так горячо, как я думала!» «Само собой! Я ж все-таки постоянно следил за температурой!» Но, как ни крути, цилиндрическая бочка напоминала ей о кипящем горшке с карри. К счастью, в бочке были деревянный настил и стул, так что она могла расслабиться. Она немного жалела, что нельзя вытянуть ноги, но решила не привередничать. «Отлично, парень, повернись спиной и подойди. Я тебя развяжу». Привстав в бочке, она повернулась к нему и развязала капроновый шнур на его запястьях. Потеряв запястье, он нашарил складной стул возле бочки и плюхнулся на него. «Эй, как температура?» «Отлично, отлично. Ну, можно чуточку горячее». «Так точно, слушаю и повинуюсь». Он нашарил на земле обрезок доски и бросил его в огонь под бочкой. Полотенце, обмотанное вокруг его головы, не давало видеть, но он ощущал сквозь ткань жар и свет костра. Когда он раздул его, пламя вспыхнуло золотом и стало жарче. «Ах, ну и как тебе такая ванна?» Легко улыбнулся парень, услышав, как девушка застонала от удовольствия. «Это лучше, чем я ожидала. Хотя я раньше никогда не была в такой глубокой ванне». «Не сомневаюсь. Но, думаю, теперь я знаю, как чувствуют себя продукты в Адене». Даже только по голосу он легко представил, как, наверное, выглядит ее лицо. Она совершенно размякла, нашептывал ему внутренний голос. Она упустила шанс принять ванну в доме директора, так что теперь, будучи, как и любая другая девушка, любительницей ванн, была на седьмом небе. «Парень, думаешь, эта штука завтра взлетит?» Внезапно обратилась к нему девушка, в первый раз с тех пор, как он начал раздувать огонь. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так, если честно. Это, но, кажется таким невероятным». Послышался треск, и голову парня обдало брызгами. Судя по закрытому чем-то свету, она сейчас смотрела на него. «Самолеты обычно вне досягаемости. Если мы и пересекаемся с ними, то всегда не напрямую, да? Когда ожидаем рейс, смотрим на самолет сквозь окна аэропорта, а на посадку идем по трапу. То есть ты считаешь, что он не сможет полететь?» «Нет, не совсем так», — ответила она мечтательным, спокойным голосом. «Знаешь, для меня самолеты словно магия. Не то чтобы я не могу логически представить, как они работают. Но видишь ли, я не могу это принять». «Другими словами, самолеты для тебя как метлы». «Вроде того. Сила магии объясняет принцип полета не хуже подъемной. Но серьезно, он правда поднимется? Сейчас он похож на макет». Криво усмехнулась девушка. «Конечно поднимется. В нем заключены наши мечты и мечты команды босса», — ответил он с улыбкой. «Наши мечты могут оказаться слишком тяжелым грузом». «Может быть. Но давай будем верить, что босс поднимет нас силой духа». Несмотря на повязку, он живо представил себе, как девушка улыбается и хихикает. «Боже, хотелось бы и мне полетать». «Так вот о чем ты на самом деле думаешь?» Засмеялся парень и подкинул в костер еще дров. «Ой, заткнись, помечтать нельзя, что ли? У тебя ведь уже есть Хондочка. А я, может, хотела бы увезти тебя на край света в этом самолете». «В нем место только для одного». «Без проблем. Я просто привяжу тебя куда-нибудь». «Ты слишком безответственна». «Вовсе нет. Ладно, не поможешь мне вымыть волосы?» «Не снимая повязки?» «Ага. Только аккуратно, хорошо? Если мыло попадет мне в глаза, я тебя задушу. Безжалостно!» Бесконечные капризы девушки заставили его попотеть сильнее, чем работать днем. Так что поволноваться насчет завтрашнего полета было некогда. Когда счастливая девушка покинула ванну, он был совершенно изнурен от постоянного напряжения. Это было куда хуже, чем просто наблюдать за огнем. Уже час прошел с тех пор, как девушка начала принимать ванну, и он, зайдя в ангар, наконец-то смог тяжело вздохнуть. «Я разбит». «Что? А вот неженка. Только поэтому?» «Она возмутительна. Поистине возмутительна. А из-за чего она думает, я так устал?» После целого часа с повязкой на глазах, даже полутемный ангар показался ему ослепительно ярким. Как и девушка, только вышедшая из ванны и одетая в блузку на выпуск и юбку. «Господи, почему женщины проводят столько времени в ванне?» А вдруг что-то заслонило девушке глаза. Ей на голову накинули полотенце и стали усиленно вытирать волосы. «Босс, прекрати! Отвали!» Недовольная, что с ней обращаются словно с ребенком, она вырвалась из его когтей. Но его грубые действия успешно достигли цели. Волосы почти высохли, и по голове разлилось приятное тепло. «Пойдешь следующим, босс? Я могу быть последним». «Не, я сначала вздремну. Чертовски хочу спать, потому что выводил грузовик рано утром. А вы ложитесь пораньше. Судя по сегодняшней погоде, она и завтра будет отличной. Но лучший ветер, знаете ли, поднимается рано утром. А да, и мне к ванне не привыкать, так что помощь не нужна». «Когда встаем?» «В 4 утра. Не проспите». «Так рано? Какого черта? Я не смогу встать в такое дурацкое время?» Округлила глаза девушка. «Да не беспокойся, для этого есть будильник». «Проблема не в этом!» Возмутилась она, чуть ли не крича в ужасе, и парень похлопал ее по спине. «Я тебя разбужу, хорошо?» Парень прекрасно осознавал, какую сложную задачу только что на себя повесил. «Сейчас 9. Если ляжем не позже 10, то выспимся». Парень тихонько вздохнул, видя, что она колеблется. «Отлично, пока я сплю, искупайтесь еще раз. А, да, парень, держу пари, она тобой попользовалась, да? Теперь твоя очередь». С этими словами босс направился к стойке. Девушка хотела что-то ответить, но парень, конечно, не упустил такой шанс. Он быстро зашел ей за спину и накинул на глаза девушке полотенце. «А? Эй! Я убью тебя, если будешь подглядывать, так? Давай убедимся, что ты ничего не видишь». «Не надо». «О, надо-надо. Идем. Из-за твоего купания я весь взмок». Теперь главным был парень. Он зловеще ухмыльнулся. Если бы не повязка, девушка немедленно бы убедилась, что у него есть темная сторона. Он потащил девушку за собой, словно заложницу. «Стой, я споткнусь. Сними и дойдите нормально». «Не волнуйся, все хорошо». До последнего, не обращая внимания на болезнь босса, парень сделал вид, что не заметил отсутствия у того тени. Потеря тени была последней стадией исчезновения. Он неожиданно проснулся. Он не знал, что именно оборвало сон. Странное ощущение. В последнее время его будили пинки ворочающиеся во сне девушки или какие-нибудь звуки. Теперь же он проснулся без видимой причины и обратно в сон не клонило. Он приподнялся и откинул одеяло. Светящиеся стрелки часов показывали 2 часа ночи, так что солнце само собой еще не встало. Он решил подняться. Усталости не было и следа, ведь он еще молод, а может сыграл роль плотный ужин или то, что он рано лег. Это, однако, не относилось к девушке, крепко спавшей на соседней койке. Она лежала на животе, в той же позе, в которой писала в дневнике, валявшемся теперь рядом с подушкой, и громко храпела. Свитер, который она надевала вместо пижамы, задрался, обнажив ее беззащитный живот и белые трусики. Он улыбнулся, видя, что она спит совсем как ребенок, и укрыл ее одеялом, чтобы не замерзла. Заодно он бегло пролистал дневник, где нашел смешную запись. В самих записях не было чего-то особенного, но текст ближе к концу становился все более странным. Одно слово использовалось 3 раза за предложение. Фразы неожиданно обрывались, а последняя строчка, совершенно нечитаемая, внезапно переходила в вертикальную линию. Здесь, видимо, девушка окончательно проиграла борьбу со сном. Хихикнув, он взял пластиковую бутылку с водой и сделал маленький глоток. Сквозь металлические листы стен до него донесся шум ветра над лугами, дождя слышно не было. Конечно, предсказать сегодняшнюю погоду труда не составило, но этот маленький успех все равно вселил чувство, будто их молитвы были услышаны. Не помешает перед сном поблагодарить Тору-Тору-Бозу. Движимый внезапным порывом, он протянул руку и отодвинул занавеску, отделяющую спальный угол от остального ангара. В центре все на тех же креплениях покоился белый самолет, изящные крылья которого слегка прогибались под собственным весом. Несмотря на то, что он сам помогал его собирать всего несколькими часами ранее, вид самолета вызвал у него тихий вздох восхищения. Перед кабиной он увидел босса, сидящего, скрестив ноги, лицом к носу самолета. Парень не видел его лица, оно было скрыто в тени крыльев, но видел банку пива у него в руке и больше 10 пустых, разбросанных рядом и словно очерчивающих круг. Мужчина не шевелился, и его чувства оставались полнейшей загадкой для парня. Он так и не набрался храбрости, чтобы потревожить его. Немного позже парень снова пошел спать. Он не помнил, что ему снилось той ночью.